173. 7 февраля 1917 года. «Дорогой мой малышек, время идет и идет. Уже много воды утекло с тех пор, как мы виделись в последний раз, и жизнь на улице Лапаран снова стала казаться мне такой далекой. Книги, которые ты мне послала, получил. Прекрасно, прекрасно. Похоже, что ад раскупают». Альбен Мишель пишет мне, что с тех пор, как книга появилась на прилавках, продано 3000 экземпляров. В здешнем магазине мне сказали, что огонь идет у них в 4 раза лучше, чем ад. Он пользуется спросом постоянно. Сегодня 2 самых больших книжных магазина в Шартре распродали последние экземпляры и заказали еще. «Гранд Ревью» просит у меня роман. Я получил каталог Гапьера, думаю, что со дня на день придет ответ от Скотта. Идея подарочного издания очень меня привлекает. Это моя слабость.